Нам нужно 20 тысяч зенитных орудий, легких и тяжелых», — произнес Сталин и быстро пошел к столу. Казалось, эту фразу он добыл, глядя на военное небо Москвы. «Это позволит нам высвободить 2000 истребителей, которые нужны действующей армии». Он сказал также, что Россия нуждается в крупнокалиберных пулеметах и винтовках для защиты городов. «Нам нужен 1 000 000 или более винтовок», — сказал он. Ему предстояло ответить на самую трудную часть вопроса Гопкинса. Что необходимо России на случай длительной войны? Война шла второй месяц, однако речи о длительной войне еще не было. Американцы были первыми, кто поставил вопрос о помощи России в длительной войне. Сталин не мог не понимать, что обсуждение самого этого вопроса обоюдоостро. Просить о помощи в длительной войне значит признать сам факт войны, а это опасно. Вместе с тем, игнорировать предложение Гопкинса о помощи, рассчитанной на тот случай, если России придется воевать годы, значит поступиться чем-то насущным. Высокооктановый бензин и алюминий. «Вот что в первую очередь нам нужно для длительной войны», — сказал он достаточно решительно. «Дайте нам зенитное орудие и алюминий, и мы будем воевать 3-4 года». Гопкинс подался вперед, обратив к Сталину правое ухо. Этим ухом он лучше слышал. «Значит, 3-4 года», — точно говорило его лицо. Казалось, ничего более значительного не было произнесено в этот вечер. Гопкин вспомнил об этих словах, и когда часом позже шел через площадь Кремля к Спасским воротам, молча наблюдая за строем красноармейцев в касках, которые в ожидании налета спешили занять свои посты на Кремлевском холме, и много позже, когда смотрел на ночное небо Москвы, по-летнему светлое, медленно вздыхающее в такт артиллерийскому грохоту и блеску огня. Расставаясь со Сталиным, Гопкинс сказал ему, что хотел бы видеть его еще раз. Было условлено, что они встретятся вновь в этот же час завтра. Как неплодотворна была эта встреча. Гопкинс хотел обстоятельного разговора о силах, которые приведены в действие, о резервах, материальных и людских, которыми стороны обладают, и о перспективах войны. Он хотел обстоятельного и глубокого разговора о войне, который бы дал возможность ему ответить на главный вопрос, поставленный президентом. Выстоит ли Россия? Вечером, когда Гопкинс прибыл к Сталину, в приемной его встретил человек в крупных очках и темно-сером костюме, по-русски добротном, но чуть-чуть тесноватом. Видно, с тех пор, как человек в очках шил костюм, прошло время и немалое. «Я вас приветствую, господин Гопкинс». Обратился он к американцу по-английски со спокойной и покоряющей уверенностью, которая свидетельствовала, что он не испытывает смущения от того, что говорит на чужом языке. Впрочем, нельзя сказать, чтобы его говор был лишен акцента. «Как вам пришлась по душе Москва?» В этом обращении человека в роговых очках был свой расчет, очевидно, выверенный жизнью. Он полагал, что Гопкинс не может его не узнать. Гопкинс действительно взглянул на незнакомца, и не без симпатии американец узнал его. «Город широкий, как все русское, господин Литвинов». «Как все русское, господин Гопкинс, как все русское». «Да, Литвинов. Старик Литвинов, старик даже не по летам, а по ненастной жизни своей». Немногих берлинская деспотия страшилась так, как этого человека с бледными добрыми глазами, которые едва были сейчас видны за многослойными стеклами окуляров. Но время неутомимо. Оно ни минуты не сидело сложа руки и порядком преобразило Литвинова. В том, как он шагнул от окна навстречу Гопкинсу и потом зачастил мелкими шажками, Гопкинс увидел, его порыв не был рассчитан на его силы. «Как все русские города, Москва хороша зимой», — произнес Литвинов, а Гопкинс взглянул на него искоса, подумал. «Не случайно он появился здесь. Что-то есть в этом от далеко идущего замысла.